Падение Соломона. Царь Давид перед своей смертью завещал Соломону: «Храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом». 3 Царств, 2 глава, 3 стих. А в законе Моисеевом так написано относительно царя: «Когда придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: поставлю над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то постав над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой, из среды братьев твоих постав над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим. И чтоб не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящийся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа, Бога своего, и стараться исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пробыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Второзаконие, 17 глава, с 14 по 20 стих. Если в начале своего царствования Соломон и сделал себе список с книги закона, то после построения храма и своего царского дома он руководствовался не законом Божьим, а своими соображениями. Даже прямое Божье предупреждение после освящения храма не имело решающего влияния на жизнь Соломона. Он как бы наперекор закону Божью умножил себе коней, умножил жен, умножил серебро и золото. При воцарении Соломон был женат на аммонитянке Нааме и имел от нее однолетнего сына Ровоама. Когда же стал царем и утвердил за собою престол, то женился на дочери фараона. 3 Царств, 3 глава, 1 стих. Который дал ей в приданное город Гезер. 3 Царств, 9 глава, 16 стих. Царица Савская, наслышавшись о славе и мудрости Соломона, решила побывать в Иерусалиме, повидать Соломона и побеседовать с ним. Она пришла с великим богатством, и объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не объяснил ей. 3 Царств, 10 глава, с 1 по 13 стих. Она осмотрела дворец Соломона, устройство и порядок, и призналась: «Мудрости и богатства у тебя больше, нежели я слышала». Она подарила Соломону 120 талантов золота, около 3600 килограммов, и великое множество благовоний и драгоценные камни. Со своей стороны, царь Соломон дал царице Савской все, чего желала и чего просила. Эфиопские или абиссинские цари, включая и покойного Хайле Селасе, считали себя потомками Соломона и Савской царицы, что вполне возможно. После описания визита Савской царицы и восхваления мудрости и богатства Соломона читаем: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужеземных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Третье царство, 11 глава, с 1 по 8 стих. Бог в третий раз явился Соломону, но уже не с предупреждением, а с приговором. «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Третье царство, 11 глава, с 11 по 13 стих. Но и это не вызвало покаяния в сердце Соломона. Продолжая строить города и капища для своих языческих жен, на что нужны были рабочие руки и средства, Соломон не ограничился тем, что преневолил к этим работам находящихся в его царстве не израильтян, но перенес эту повинность и на потомков Иосифа, колена Ефремова и Манассиино. Над оброчными, то есть обязанными выполнять царские работы, из дома Иосифова он поставил смотрителя мужественного и способного человека по имени Иеровоам, сын Наватов из колена Ефремова. Третье, царств 11:28-26. Но Иеровоам не оказался слугою покорным, а поднял руку на царя. Как он это сделал, не описано. Возможно, он воспротивился какому-то царскому приказу. Перед этим или после этого, точно не указано, пророк Ахия Силамлян возвестил Иеровоаму, что Бог отнимает царство от Соломона, но не все, малая часть останется в удел его сыну, а над большей частью Бог поставит царем Иеровоама. Когда Соломон узнал об этом, то хотел убить Иеровоама, но тот убежал в Египет к Сусакиму, основателю 22-й династии фараонов. В последние годы своей жизни Соломон не имел мира ни внутреннего, ни внешнего. Сусаким не выдал ему на расправу Иеровоама. На южной границе царства много зла причинял Адер, потомок идумейских царей. Третье царство 11:14-22. На севере, в Дамаске, воцарился Разон и мог сильно вредить Соломоновой торговле с Месопотамией. Третье царство, 11 глава, с 23 по 25 стих. Внутренне Соломон чувствовал большую неудовлетворенность и пустоту. Многие уверены, что книга «Экклезиаст» написана Соломоном где-то при конце его жизни. О женщинах, которыми увлекался и которые довели его до гибели, он так написал: «И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщин между всеми ими не нашел». Экклезиаста, 7 глава, 26 и 28 стих. О своем строительстве он так написал: «Я предпринял большие дела, построил домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произрастающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц,